Шмидт сидел за фортепиано, а рядом со скрипкой в руках стоял сам Шарль Анри Сансон, палач города Парижа, мсье де Пари. Они играли Глюка. Я услышал, как они блестяще завершили арию из Орфея. Палачи и их жены зааплодировали, и Шарль Анри объявил, что они сыграют дуэт из «Ифигении» в Авлиде. А в это время ему и доложили обо мне. Когда Сансон увидел меня сквозь открытую дверь, он меня не узнал. Но когда служанка подошла к нему и прошептала на ухо, что его хочет видеть гражданин Ронак, я увидел страх на лице палача. Он знал этот мой псевдоним. Если уж палач боится, жизнь воистину стала кошмаром. Он что-то сказал служанке, и та повела меня в кабинет. Шарль Анри Сансон вошел. Он очень сдал. Совсем стал старик, но руки и плечи все еще могучи. Лицо изможденное, серое. Еще бы. Столько работать. Приходится казнить по полсотни в день. И хотя сам голов не рубишь, спасибо гильотине, но сколько иных забот. Всех остриги, свяжу им руки, почувствую их смертный ужас, да еще потом походи по эшафоту с отрезанной головой, которую непременно требует повидать толпа. От двери я поймал его взгляд, привычно упавший на мою шею. Профессия, что делать? — Я не спрашиваю вас ни о чем, мсье Ронак, — начал он, — но если у вас есть ко мне какие-то вопросы, задавайте. Начну с простого. Хотя я знаю, что в вашем доме о казнях и крови никогда не говорят, это дореволюционная традиция давно стала воспоминанием, — усмехнулся Шарль Анри. Итак, для начала. Что случилось с несчастным Казотом? В Англии ходили самые противоречивые слухи. В конце сентября его приговорили к смерти. Дочь не смогла его спасти, хотя, когда его арестовали в первый раз, она вымолила слезами прощения у судей, но потом перехватили его переписку и выяснили что-то о побеге королевской семьи. Во всяком случае, во время суда он ничего не отрицал, молчал и улыбался. Я отвозил его на гильотину. Всю дорогу он читал Евангелие. Я посмел спросить его, правдивы ли слухи, будто он предсказал и появление гильотины, и свою собственную казнь. — И не только свою, — ответил он, — но всех тех, кто сегодня отправил меня в это путешествие. И его тоже. Не поднимая головы от Евангелия, он ткнул пальцем вверх. Я поднял голову и, клянусь, задрожал. Там, в окне, стоял неподкупный. Мы проезжали по улице Сент-Оноре, мимо дома Робеспьера. Когда я объяснил Сансону, зачем приехал в Париж, он в ужасе замахал руками. «Ну почему же?» — настойчиво сказал я. «Вы будете готовить ее к смерти. А меня назовете вашим помощником. Вы объявлены врагом народа. Вы вне закона. Вам по улицам ходить опасно, а вы хотите...» «Хочу. Вы понимаете, что если вас узнают, вас казнят. А с чего бы им меня узнать? Уж если вы меня не узнали. Вот мое предложение. Вы не раз говорили, как я похож на вашего брата, мсье де Гижона. У него милая бородка, я наклею такую же. Мы попытаемся превратить шутку в правду, только и всего. Вы скажете, что сын ваш заболел, и у вас новый помощник, мсье де Дижон. Все это забавно в пьесе «Бомарше». Но жизнь мсье не похожа на пьесу. А я думаю иначе. Впрочем, если меня узнают, на эшафот отправлюсь не только я, только наша старая дружба, заставляет меня терпеть ваши странные, очень глупые предложения. Он помолчал и добавил: и не выдать вас немедля. Да, именно старая дружба заставляет вас это сделать. Ибо если меня арестуют, мне придется поведать многие истории, которые легкомысленно рассказывал когда-то мой старый друг-палач Сансон. Тогда я был одним из немногих, не брезговавших знакомством с этим умным и порядочным человеком. К примеру, он рассказывал о своей нежной связи с графиней Дюбари, правда, до того, как она стала подстилкой тирана и кровопийцей, ограбившей народ Франции. Кажется, так ее называют все добрые революционеры. Так что этого, как я слышал, по нынешним временам совершенно достаточно, чтобы вы поднялись на хорошо знакомый вам помост. Разумеется, уже не рубить чужие головы, а оставить там свою. Я надеюсь, вы поняли, что если я способен на такое, мне необходимо хоть на мгновение ее увидеть.